Значит, вскрытие пока что откладывается. Потому что это, как минимум, нерационально, а по большому счету и вовсе бессмысленно. Уж если подыхать, то в компании с врагом, типа обвязаться гранатами и в толпу супостатов, бу-бум, и много-много мяса, тренированного в спортзалах и нетравленного алкоголем. Замечательно. Так, думать, где взять гранаты. Гранаты. Джигиты налево, джигиты направо, и 10 осталось гранат. Это из песни про Железняка-партизана. Если помните, был такой замечательный военный, но маленько перепутал. Шел на Одессу, а вышел к Херсону. По карте гляньте, совсем чуть-чуть хлопец промазал. Гранаты. Хотя нет, гранаты — это уже вторично. В первую очередь надо отыскать супостатов, а уже потом все остальное. Гранаты и пояса шахидов, стрихнин, штаммы, эболы. Но это уже детали. Главное — отыскать. И что же у нас получается? Получается, как ни крути, надо продолжать заниматься рутинными поисковыми мероприятиями. А смотреть в глаза друзьям-соратникам пока что не обязательно. Но все равно Федя целыми днями катает меня по Москве, как некую важную персону. Единственно, надо побыстрее определиться с этими гадкими реалиями. Феде я звонить не буду. Это не телефонный разговор. Подождать, пока вернется домой? Подъехать и дипломатично намекнуть? Даже и не просите. Я не знаю, какие формы примет реакция. Догадываюсь только, что будет она бурной и непредсказуемой. Полагаю, что в этот момент человеку, который не сумел защитить лучшую в мире женщину, не стоит находиться рядом с Федей, не то что в одном помещении, а даже на одном гектаре. Нет, у нас носителей дурных вестей хватает и без меня. Вон, Борман с Ромой регулярно шастают по сети и в курсе насчет моих объявлений. А, придумал. Самым разумным будет сообщить об этом Гене, а он уже решит, как поступить с этой информацией. Гена был на рабочем месте, но не совсем в рабочем состоянии. А мы тут расслабляйтесь, нетерпеливо подсказал я. И это правильно. Выходной, люди имеют право. Распиваем спиртные напитки. Гена, товарищ принципиальный, будучи под градусом, регулярно страдает приступами правдолюбства. На дежурстве. Ну, и кто мы после этого? Я спросил, может ли Гена пойти в интернет и прогуляться по одному адресу. Адрес я сейчас продиктую. Гена честно признался, что не может. Он уже в таком состоянии, что не совсем понимает, куда вообще там тыкать мышкой. Так что набрать в поиске ручками название ресурса — это целая проблема. Тогда, если не возражаешь, я минут через 10 подскочу к вам, — предложил я. Дело экстренной важности. Реагировать надо немедленно. Гена сказал, что не возражает, но мне лучше поторопиться, поскольку темп сбавлять они не собираются, и довольно скоро наступит момент полного инсайта. Вообще-то насчет инсайта я в курсе, но что это означает в твоем случае? Нажрусь, усну, расшифровал Гена. И хрен разбудишь, так что шевелись. Вот скотство-то. Почему у нас подавляющее большинство талантливых людей — пьяницы? Это что, такое национальное проклятие? Или, может быть, последствия какого-то чудовищного генетического эксперимента? Ну, просто беда какая-то. Помимо Гены, в отделе было 2 непочатых бутылки водки, 7 парниковых огурцов и 3 сотрудников. Двое примерно в таком же, как и он, состоянии, а третий уже спал, вольготно развалившись на крайнем от двери столе. Мне повезло. Пресловутый инсайт пока что не наступил, и Гена был ограниченно юзабелен. Отсмотрев ролики, он вполне внятно произнес: «За такое убивать надо». И на правах старшего разлил очередную порцию огненной воды. Мне достался стакан сотрудника, изволившего почивать. «Минутку!» — разволновался я. «Но надо же как-то реагировать, сообщить этим, которые следствие ведут, выйти на владельца ресурса, ну, я не знаю, что там еще, в администрацию президента позвонить, что ли?» «Сначала подымем». Подняли. Опустили. Я закусил огурцом. Для остальных, по всей видимости, это уже был атавизм. Они на огурцы просто медитировали. «Все сделаем», — пообещал Гена. «Но в понедельник». «Почему только в понедельник?» «А выходные? А никого нет». «А убрать?» «Убрать? Кого убрать?» «Выйти на владельца ресурса, предупредить, что эти ролики проходят по делу, пусть срочно уберет». «Ну, завтра, с утра». «А сейчас нет, я уже никакой». «Да, это факт. В таком состоянии решать вопросы, только делу вредить». «Может, мне пока что-нибудь предпринять?» «Да», — кивнул Гена. «Иди домой, спи». И тотчас же, подавая пример, уронил голову на руки. Видимо, наступил тот самый оперативно-розыскной инсайт. Мудрый совет Гены пропал даром. В ту ночь я глаз не сомкнул. Валялся, думал, курил в окно. В общем, переживал. Написал в личку всем подряд, модерам и админам. «Это надо немедленно убрать, потому что заведено уголовное дело. Всем будет очень-очень плохо». И тишина. Никакого отклика. Ежечасно заходил на ресурс посмотреть, как там дела. Теплилась глупая надежда, что среди администраторов найдутся умные люди, сообразят, ролики насквозь криминальные, в самом деле надо их убрать. Не нашлись. Не убрали. Читал комментарии. Люди смотрели эту гадость, реагировали. «Куда милиция смотрит?» «Точно! Куда она смотрит? Это же явная уголовщина!» «Дебилы! Сами на себя материал сняли. Вот уже в понедельник менты проспятся!» «Вот так мы всю Россию ебем, как хотим!» «С вами, быдлом, только так и надо! Ваших баб ебем и вас пиздить будем, овцы вы ебаны!» «Смерть хачам!» «Смерть? Смерть? Смерть? Интересная мысль!» Забылся под утро. Проспал до 9. Мать разбудила завтракать. Вяло позавтракал, поплелся к Гусевым. После 3 мая Федя живет здесь. Ленкина мать забрала ключи от квартиры, сказала, что нечего ему там делать. Своенравная дама. Да ладно, скажем правду, сука. У людей такое горе, а она еще масло в огонь подливает. Федя был в курсе. Это я сделал вывод по его поведению. С утра нам следовало отправляться на экскурсию, но он за мной не заехал и не позвонил. В гусевской квартире не пахло пирожками. Да уж, это мощное отклонение от нормы. В субботнее ведро пирожками.